Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Мы приветствуем всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня, в начале часа, мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка. «Она сделала, что смогла». А во второй части этой радиопрограммы вы будете слушать информацию, с которой нас познакомит брат Николай Степанович Антонюк. Братья и сестры, я приветствую вас всех любовью Иисуса Христа. Когда приходится проповедовать где-нибудь в церкви, где не так часто бываешь, или когда народу много, хочется прочитать что-то особенное, на что не обращалось, возможно, внимания раньше, или какая-то мысль, которая не посещала раньше нас. Друзья, но я так вот размышлял, о чем прочитать и о чем поговорить с вами. И хочу прочитать отрывок Священного Писания, очень-очень знакомый, на который, я убежден, мы слышали множество проповедей, на который и стихи написаны, и рассказы возможны. Об этом мы с вами порассуждаем еще и сегодня. Я читаю Евангелие от Марка, 14 глава. Буду читать с первого стиха. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Братья и сестры, я хочу сегодня не в целом рассуждать о поступке этой женщины больше, но о реакции, которую произвел поступок этой женщины. То есть реакция учеников. Я еще раз хочу процитировать то, что я прочитал. Когда женщина разбила сосуд с миром и использовала его тут же, тогда ученики, Писание говорит, возроптали на нее и говорили, к чему сия трата мира. Братья и сестры, как ни удивительно, но я хочу выразить вот какую мысль, что где-то позиция учеников, она была справедливая. Почему была справедлива позиция учеников? Потому что, во-первых, цена этого мира была большая. То есть ученики оценили это мира в 300 динариев. Друзья, если нам просмотреть некоторые тексты Писания, то 300 динариев, это можно было бы определить, что это годовая зарплата рабочего человека. То есть год работал, копил деньги и вдруг потратил. То есть цена была очень большая. Вторая мысль, которую хочу отметить здесь, это метод использования. Использовано было тут же, сию минуту. И поэтому, когда ученики увидели, как используется это мира и какая цена, они вознегодовали. В другом тексте они возроптали и говорили, к чему сия трата мира. Братья и сестры, когда мы говорим о каких-то вещах, то определяя цену, мы можем сказать, что это много или мало. Ну, например, человек целый год работал и собирал деньги и купил дом. За 300 динариев купил дом. И люди бы говорили, как дешево купил, какой молодец, как у тебя так ловко получилось. И тоже 300 динариев. Или, например, кто-то заболел тяжелой болезнью. Врачи говорят, жить не будет. Об этом все знают, все плачут и жалеют этого человека. За 300 динариев покупают лекарства, и он пьет это лекарство, чтобы продлить годы жизни. И никто бы не удивлялся, что на лекарство потратили 300 динариев. Друзья, но в данном случае женщина купила мира, скорее всего, за 300 динариев. Помазала тело Иисуса Христа так быстро, благоухание было. И ученики посмотрели, как все быстро, и нужно ли это, и возроптали, к чему такая трата мира. Братья и сестры, мы с вами тоже иногда оказываемся в роли учеников. То есть, видя какой-то поступок, мы можем сделать оценку, как нам кажется, правильную оценку. И на какие критерии мы обращаем внимание? Я вот хочу вот что отметить. Сейчас появилось такое современное слово «рентабельность». Ну что такое рентабельность? Это оправданные затраты. Или говорят, нерентабельно ты поступил, или это нерентабельно, что-то спланировали сделать. И вот давая оценку, говорит человек, нерентабельно это делать. В смысле, затратить определенную сумму денег, или затратить усилия, а отдача, кажется, будет небольшая. Братья и сестры, примерно это заставляло так мыслить учеников. То есть деньги были потрачены с их точки зрения нерентабельно. Почему? Потому что использовали мира быстро, а кто-то подумал, а какой толк? Как вы думаете, друзья, то, что Иисус Христос принял это помазание, его тело больше будет сохраняться или нет после этого помазания во гробе? Наверное, нет. Подобным образом мы сегодня, когда видим чьи-то поступки, мы рассуждаем, что это нерентабельно. Ну, например, был я на одном общении, кстати, вот на том общении, которое в районе Москвы разгоняли. И я смотрю, собралось 4000 человек. Некоторых встречал, приехали издалека. Спрашиваю, слушай, ты откуда приехал? Да вот так, а сколько ты? Да двое суток в дороге был. А кто-то прилетел на самолете. И я посмотрел на вот эту массу людей, 4000 человек. И на армию, которые их окружали, и мысли, рентабельно ли это? И слыша некоторые рассуждения, думаешь, вот так вот люди так издалека съезжались, и вдруг сейчас разгонят. Оправданы ли эти поступки или нет? Друзья, у нас в прошедшем году, в августе месяце, утонули два миссионера. Вы об этом слышали, возможно, прочитывали срочное сообщение. Один утонул в республике Коми. Было спланировано благовестие, три группы по принципу «от чума к чуму» пешком. И так вот каждая группа, независимо от другой, они там совершали служение. И вот одна группа шли от одного чума до другого, расстояние было 40 километров. Нужно было идти целый день, чтобы вечером в чуме рассказать людям об Иисусе Христе. Ну сколько человек будет в чуме? Ну в лучшем случае 10. Они будут идти, несколько человек будут идти пешком 40 километров целый день. Во время привала, в обеденное время, один из братьев пошел на озеро за водой и не вернулся. Пошли посмотреть, когда его начали искать. У озера стоит ведро с водой, а его нету. Нашли его через несколько дней, тело нашли в этом озере. И вот, друзья, разговор некоторых верующих. Кстати, я был участник этого разговора. Оправдано ли было такое благовестие, от чума к чуму? Затраты громадные, и финансовые, и физические. Идти пешком 40 километров, чтобы сказать проповедь нескольким человекам. Как вы думаете, друзья, это оправдано или нет? Кажется, 12-этажное здание, зайди в один подъезд, и в течение полчаса ты раздашь трактаты, может быть, 100 человек у тебя возьмут трактаты. А если в течение дня, можно пару 12-этажек обойти. И вот таким составом, какая была группа там. И получается, что рассуждая, насколько это оправдано, мы рассуждаем точно так, как рассуждали эти ученики. К чему такая трата мира? Особенно, когда кто-то лишился жизни. Братья и сестры, подобных ситуаций бывает очень много. В Краснодарском крае группа молодежи совершает служение в лепрозории. То есть они идут в лепрозорий, это больница для прокаженных. Они там проповедуют, они встречаются с прокаженными, иногда имеют относительно близкий контакт, ну, к примеру, поздороваться с ним за руку. А были случаи, даже вместе пили чай. А потом было членское собрание. На этом членском собрании был я. И родители говорили: Николай Степанович, да поставьте вы, наконец, запрет этому благовестию. Это же наши дети туда идут и там проповедуют. К чему такая трата? Друзья, они не сказали эту библейскую фразу, но в каждой строчке их разговора слышался этот вопрос. К чему такая трата? Надо запретить, нельзя это допускать. Ну, примерно, друзья, примерно так же точно, нерентабельно. То есть идти на такие затраты, рисковать здоровьем, чтобы проповедовать прокаженным. Когда апостол Павел шел в Иерусалим, то некоторые люди говорили, чтобы он туда не ходил. А почему они говорили, друзья? Писание говорит, что они по внушению Духа говорили ему, чтобы он не ходил в Иерусалим. Они говорили, что тебя там арестуют, ты будешь узником и прочее. А апостол Павел слушал их или нет? Не слушал. Почему эти люди так рассуждали? Они рассуждали, если оправданно, определенно, известно, определенно, что там будут узы, то туда идти нельзя. Апостол Павел говорил: что вы смущаете мое сердце? Я не только готов быть узником ради Иисуса Христа, я даже умереть готов. Я иду туда по влечению Духа. Братья и сестры, вот эта мысль. Я иду туда по влечению Духа. А кто-то пытался его остановить. Кто-то по внушению Духа говорил, а кто-то рассуждал, зачем делать такие поступки. Это совершенно неразумно, это совершенно неправильно так поступать. И апостол Павел все-таки пошел. Братья и сестры, то есть рассуждение о рентабельности или об оправданности заставляло учеников рассуждать подобным образом. К чему такая трата мира? Они тут же делают вывод, как было бы рентабельно. Рентабельно было бы продать это мира за 300 динариев и раздать нищим. Нет, они не думали, что продать это мира за 300 динариев и разделить эти деньги между нами. Они так не рассуждали. Я думаю, что мы бы легко придали бы критике такие рассуждения. Но они же заботились о нищих. То есть, рассуждая о рентабельности, они заботились о нищих. Братья и сестры, особенно, я скажу, усиливает такие рассуждения, это когда от наших действий не виден результат. Ну, то есть, как я уже отметил в начале, что эта женщина разбила сосуд с миром, помазала Иисуса Христа миром, и какой был результат? Дом наполнился благоуханием от мира. Открыли окна, двери, и благоухания больше нет, и все. То есть, результат, кажется, ну, никакого результата нету от того, что она так поступила. Братья и сестры, в нашей жизни и служении тоже бывают ситуации, когда мы что-то делаем, и результата, кажется, нету. Иногда результат виден. Ну, например, поставили мы палатку, очень большую, где-то до 1000 человек помещались в этой палатке. 10 дней проповедовали, каждый день люди каялись, по 50 человек, 70. Однажды 100 человек покаялось. И потом кто-то из них в церковь пришел, и мы сказали, это очень оправданно. Ставили палатки меньше, ну, скажем, на 150. Около 100 человек в палатке проповедуем, вот души каются. Смотришь, группка появилась, оправданно. Но было и не так. Поставили палатку, проповедовали, и никого. У нас в этом году, как и раньше, был детский лагерь. И вот подростковый поток, около 300, даже больше подростков собрались. Это 13-15 лет. И вот я на протяжении недели наблюдал, как работали воспитатели. Кто-то приехал сюда, казалось бы, отдохнуть. То есть они старались себе более привилегированное положение найти, где-нибудь там в удобном месте, в новенькой палатке, все прочее. Вот, если получалось лишних 15 минут, даже поспали, вот опаздывали на молитву, это было видно, друзья. Ну, скажем, ну так не очень перетруждались. А кто-то работал добросовестно, из воспитателей. И вот я обратил внимание на одного брата. Он семейный. У него детей. Где-то, наверное, 7 или 8 детей. Возраст у него лет 45. И вот он руководитель подростков. И я каждый день видел, как он с ними нянчился. Вставал он раньше всех взрослых. Смотрю, уже сидит, читает Библию. Потом, когда дети вставали, он везде был с ними. Когда они умывались и чистили зубы, он был рядом. Потом библейский час, в строю, в столовую и все прочее. Потом, даже когда было личное свободное время, когда и воспитатели могли чуть-чуть отдохнуть, смотришь, он где-то подростков собрал, или беседует, или игру какую-нибудь устроил. Он с утра до вечера, он все время с ними занимался. А потом отбой, он их старательно укладывал, и даже спал с подростками в палатке. А ночью потом, друзья, я иногда видел, как кого-то он даже выводил на улицу, у кого там какие-то что-то сонные, вышел на улицу, смотрит, он и тут с ним. Братья и сестры, а потом было большое покаяние, покаялось очень много, ну, где-то человек 200-250 подростков покаялись. И вот рассуждение среди взрослых. Кто-то говорит, почти все покаялись. Другой говорит, подростки покаялись практически из каждой группы. И каждый свои впечатления, он молчал, а потом говорит, а из моих никто не покаялся. Печаль слышалась в его голосе, друзья. И я подумал, ну как же так, он работал лучше всех. Он с ними был как нянька. Он говорит, а из моих никто не покаялся. То есть, он старался, он трудился, а результат кажется нулевой. И кто-то мог точно сказать, и зачем тогда ты их сюда привез? Или стоило ли тебе раньше вставать и позже ложиться, если из них никто не покаялся? Братья и сестры, скажите, а разве в нашей жизни не было, когда мы предпринимали какие-то усилия, а результат от наших усилий был нулевой? Я помню, когда-то я жил в Краснодаре и работал шофером. И привел домой бомжа. Ну, как это было? Я ехал из Краснодара в Ростов, смотрю, стоит мальчик, лет 14, поднимает руку. Я остановился, подобрал его. Смотрю, он одет очень неаккуратно. Я спрашиваю, а ты куда едешь? В Ростов. А кто у тебя в Ростове? Говорит, друг. Так ты, говорит, к другу в Ростов едешь? Да, я еду к другу в Ростов. А мама тебя отпустила? Он говорит, а у меня мамы нету. А отец? У меня и отца нету. А долго ты собираешься быть в Ростове? Ну, говорит, поживу сколько-нибудь. А друг тебя примет? Не знаю, наверное, примет. И вот я с ним так еду и беседы рассуждаю. Но я его свозил в Ростов и привез назад. И привел к себе домой. Ну, жена... Ну, я сейчас уже не могу помнить, как отреагировала жена. Но, в общем-то, с пониманием. Так старались друг друга понимать. Вспоминаю, как мы его купали. Заменили ему одежду и все прочее. И вы знаете, в эту ночь, я жену отправил в роддом. Не знаю, я даже думал, возможно, от запахов, которые наполнили мой дом. После этого человека и купания и всего прочего. Я ее отвез в роддом. И даже страшно переживал, что надо сейчас везти. Дома оставить человека, который, может быть, покрадет у меня все. И потом попробуй отыщи его. И вы знаете, друзья, потом я его хотел пристроить на работу. Тут же в Краснодаре. У меня были друзья, которые работали на мебельной фабрике. У этих друзей были неплохие взаимоотношения с директором. И вот я его привез на эту мебельную фабрику. Встретился с этими друзьями. Пытаюсь с ними договориться. Они на меня смотрят, как на ненормального. Говорят, где ты его нашел? Я говорю, а вот так вот подобрал. Надо устроить на работу, в общежитие и все прочее. Они говорят, зачем ты с ним связался? И отказались мне в чем-то помочь. И вы знаете, друзья, у нас были такие вдохновения. Вот мы хотели какое-то доброе дело сделать и все. И тут на меня посмотрели, как на полоумного, друзья. И, наверное, точно так подумали, как когда-то подумали ученики об этой женщине. Посадил я этого человека на автобус потом, дал ему денег и отправил к родственникам. Ну, он мне дал адрес, я его так необходимым снабдил и отправил к родственникам. С тех пор прошло много времени, друзья. И, ну что, какой результат от всего этого? Я не думаю, что он стал верующим. Сейчас он взрослый, не знаю, может, так же бомжует где-нибудь на свалке. А может быть, и не совсем так, друзья. Но такие случаи были в моей и вашей жизни, когда мы что-то делали, мы что-то тратили. Вот. Мы делали вдохновенно и старательно, с какими-то добрыми побуждениями, а результат был нулевой. И кто-то на нас смотрел и осуждал нас. Братья и сестры, я хочу отметить реакцию Иисуса Христа. Он сказал, она сделала, что могла. Я здесь хочу отметить, это полная отдача. Полная отдача этой женщины. Друзья, слова Христа, она сделала, что могла, говорят о том, что большего она сделать не могла. Вот бывает, мы делаем какое-то дело, в полсилы стараемся. Ну, например, я когда был юношей, я занимался спортом. И вот на тренировках я уставал очень сильно. Ну, выкладывался достаточно сильно, но не на 100%. То есть, если бы мне сказали, ты больше можешь делать, чем ты сделал сегодня, я бы сказал, могу. Процентов на 10 я могу делать больше. То есть, я старался на 90%. Когда были соревнования, я старался на 100%. Если бы меня спросили, ты больше мог сделать, чем сделал? Я бы сказал, нет. На 1% ты мог бы добавить результат? Я бы сказал, нет, не мог. Я делал все, что мог. Братья и сестры, возможно, не очень удачные примеры из жизни спорта, но мысль вот какая. Если мы что-то делаем для Бога, делаем ли мы на 100%? Эта женщина сделала, что могла. Большего сделать она бы не сумела, если бы захотела. Братья и сестры, почему бедная вдова положила 2 лепты? Как вы думаете, почему она положила так мало? Всего 2 лепты. Потому что у нее больше не было. То есть она сделала, что могла. И если бы нужно было для служения в церкви 2,5 лепты, эта женщина 2,5 не могла дать, потому что у нее было только 2 лепты. В практике служения христианства так тоже бывает. Однажды ко мне подошла одна старушка и подала конверт. На нем было написано 1063. Я у нее спрашиваю, я понял, что в конверте. Я спрашиваю, куда вы хотите эти деньги передать? Она говорит, на издательство. Я говорю, а почему вы решили передать 1063? Я говорю, давайте оставим 1000, а 63 я вам верну. Она говорит, брат Николай, я 1000 с книжки сняла, а 63 с кошелька. Я говорю, а почему 63? Она говорит, у меня больше не было. И вы знаете, друзья, я приложил усилия, не очень мне это было понятно, я приложил усилия, чтобы вернуть ей 63. Она категорически не взяла. Вот так вот было у нее побуждение. Друзья, я понимаю, как у той женщины, которая разбила лавастровый сосуд с миром, и получилось так много, по мнению учеников. Хотя можно было бы сосуд меньший взять, или миром не наполнить его, и какую-то сумму оставить у себя. Но она сделала, что могла. Братья и сестры, так вот бывает и в нашей жизни. Я встретился в России с 3 братьями из Америки. Когда я был здесь, они со мной договаривались, чтобы поехать на благовестие. Это молодые люди, поехать на благовестие. Ну, я им даю согласие, спрашиваю, куда вы хотите? Они говорят, вот туда, туда, мы там будем на корабле плавать по реке и будем проповедовать Евангелие людям и все прочее. А я у них спрашиваю, я говорю, а кто вас на тот корабль возьмет? Вы договорились? Они говорят, да, мы договорились, нам пообещали взять нас на этот кораблик. Будем плавать и благовествовать. Ну, я одобрил, раз договорились, раз вам дали, я говорю, давайте, поезжайте. Они взяли отпуск, они на 3 месяца, на все лето. И вот я встречаю их на молодежном общении. Уже они возвращаются в Америку и заехали в Краснодарский край, и на молодежном общении я встречаю этих братьев-миссионеров. И беседую, ну как у вас, вы потрудились? Говорят, хорошо потрудились. Я говорю, на корабле плавали? Говорят, не плавали. А что ж вы делали? Говорят, строили дом молитвы. Мы, говорят, приехали и нас поставили строить дом молитвы. Я говорю, и вы строили дом молитвы все время? Да, мы 3 месяца строили дом молитвы. И вы знаете, друзья, но я видел, что у них огорчения не было. Это мне понравилось очень. И я тогда подумал, приедут они в Америку, и друзья у них спросят, ну как? Они скажут, строили дом молитвы. И кто-то скажет, хорошо, что я не поехал. Потому что там еще кто-то порывался. Скажет, хорошо, что я не поехал. Я почти уверен, что такая будет точка зрения. А я у них потом спрашиваю. Слушай, одному говорю, ну на следующий год ты как, опять на благовестие? Говорит, опять поеду. А чем будешь заниматься? Он говорит, не знаю, наверное, дом молитвы достраивать. Братья и сестры, и он мне понравился. Кажется, да зачем дом молитвы? Мы благовествовать ехали, готовились, отпуска взяли и все. Будем достраивать дом молитвы. Братья и сестры, это вот примерно тот принцип. Делать, что можем. Но не получилось так, как хотели, а вот Бог так определил. Значит, будем делать так, как Бог определил. Вы знаете, друзья, полная отдача или такая серьезная жертвенная отдача, это очень много значит. У нас в этом году был не только детский лагерь, я еще один фрагмент из лагеря, друзья. Звонят мне по телефону с другого региона, издалека. Звонит какая-то сестра и говорит, дядя Коля, можно в ваш молодежный лагерь попасть? Я говорю, а ты кто такая? Да я вот такая, откуда? Та с такого города. Говорит, мы с сестрой хотим в ваш молодежный лагерь. А я говорю, вы знаете, у нас принято решение с других регионов не брать. Ну, потому что слишком много людей собирается. Я говорю, с других регионов не брать. А она Ну, так в голосе чувствую печально, печально, пауза длинная. А я держу трубку, и мне ее жалко. Вот я отказываю, и мне ее жалко. И я размышляю. А потом спрашиваю, ну, а сколько тебе лет? Да вот 20 лет. А сестре твоей? Да вот 21. Ну, я подумал, говорю, ладно, а вас пресвитер отпускает? Отпускает. Ну, приезжайте. И вот они приехали. Закончился молодежный лагерь. 7 дней он длился. А теперь после лагеря будет семейный лагерь. Семейные соберутся. Ну, тоже человек 600 или 700. И вот они подходят ко мне и говорят, дядя Коля, мы, говорят, шапки связали 1000 штук для детей, которых родители будут в лагере. И у них 3 огромных мешка. Я спрашиваю, почем вы хотели эти шапки? Ну, я так подумал, они вязали шапки целый год. Продать хотят по дешевке. Я говорю, почем вы хотели эти шапки? Они говорят, бесплатно. Мы просто вязали, хотели сделать доброе дело. Вот для детей. Бесплатно. А я говорю, да вы что? Бесплатно, говорю, нельзя. Бесплатно, говорю, нельзя. Ну, давайте я хоть по 10 рублей вам дам за эти шапки, а потом вот родителям распродам. Ну, это 10 рублей, это почти ничего. А дядя Коля, бесплатно. И категорически не взяли денег. Категорически. И вы знаете, друзья, когда мы эти шапки раздавали, смотрели, как радовались родители, я думал, я был близок к тому, чтобы их не пустить в лагерь. А они делали, что могли. Они работали целый год, как женщина в Вифании, для того, чтобы сделать доброе дело. Вы знаете, друзья, я так вот размышляю о своем служении, наблюдаю служение братьев и сестер часто, где-то сотрудничать приходится, и думаю, как много значит, когда сердце наше горит желанием отдать для Господа много очень. Бывает, что нас люди не поймут, и часто нас люди не поймут, и бывает, осудят. Как и ученики осудили эту женщину. Но знаете, что важно? Друзья, важна оценка не людей, наших поступков, а важна оценка Иисуса Христа. Ученики говорили, к чему такая трата? А Христос сказал, оставьте теперь ее. Она доброе дело сделала для меня. И сказал, что Евангелие будет проповедоваться, и в память о ней будет сказано, что она сделала. Друзья, эта женщина не рассчитывала никак, что о ней кто-то что-то напишет, в частности, Марк или Матфей. Она никак на это не рассчитывала. Друзья, бывает, люди готовы что-то делать, поехать на север или куда-нибудь, а потом рассматривают фотографии вестники истины, ищут там себя и с огорчением отмечают, что нету там, как же так, за кадром остался и все прочее. Друзья, женщина об этом не думала. Ее сердце горело любовью к Иисусу Христу, и она делала, что могла. Друзья, пройдет и наша жизнь. И предстанем мы пред судилище Христово, и будем давать отчет. И вы знаете, друзья, какой отчет? В полную ли силу мы трудились? Или на 90%, или только на 50%? И хорошо, друзья, если оценка будет, хорошо, добрый и верный раб. А здесь на земле кто-то не поймет и скажет, это слишком много. Вы знаете, я здесь в Америке в одной церкви рассказал о событиях в Беслане и рассказал о детях, которые были в этой школе в качестве заложников и которые погибли. На следующий день подошел ко мне один мальчик маленький, лет 10, отозвал меня в дальнюю комнату. Я подумал, что он исповедаться хочет или что-нибудь еще. А он вынимает и подает мне $100. Я говорю, дядя Коля, это я летом заработал. Это я хочу отдать, чтобы эти деньги пошли на памятник детям, которые в Беслане погибли. А я спрашиваю, как тебя зовут? Он сказал. Я говорю, а ты у мамы спросил? Он говорит, спросил. И что тебе мама сказала? А мама говорит, сказала, хорошо, сделай так, как решил. Братья и сестры, я подумал, а все-таки мама молодец. Ведь для маленького ребенка $100 – это очень много. И мама не сказала, как много, а может не надо, то там уже дали, там уже хватит, или еще что-нибудь. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас с вами, чтобы главным в нашей жизни было это служение для Бога. Апостол Павел пишет, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Пусть Он прославится в жизни нашей. Аминь. Дорогие друзья, а сейчас брат Николай Степанович Антонюк познакомит нас с информацией о благовестии в бывших союзных республиках, а также о событиях в Беслане. Я немножечко дам информацию о жизни братства. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, то вы можете задать вопросы. Если я смогу ответить, то я постараюсь. Постараюсь не повторяться в смысле статистики, потому что статистику я уже давал, вот как труд совершается. Ну, скажу только, друзья, информацию такую, что труд и служение совершаются по милости Божией. Там, где вы жили раньше, в России, на Украине, в других республиках, Молдова, Средняя Азия. Друзья, труд совершается, миссионеры трудятся, количество миссионеров в братстве меньше не стало. Даже наоборот, в последнее время еще некоторые отправились на новые места жительства, оставляя иногда удобства. Вот, живут в условиях скромных очень. Друзья, мне иногда приходилось быть там, где переселились семьи на труд, то скажу, что условия, конечно, бывают чрезвычайно сложные. Когда надо за водой куда-то ходить, издалека воду носить нужно. Когда надо колоть дрова, печку топить и все прочее. Утром проснулся, уже холодина в доме, с утра опять надо топить. Вот такие условия. И все равно служение совершается, друзья. Это бывает чрезвычайно редко, когда кто-то из миссионеров изъявляет желание вернуться на прежнее место. Ну и Господь благословляет, друзья. Многие души крещения приняли. Вот, появились новые церкви. Ну, что скажу, друзья, по текущему году информацию дать не могу, потому что информация будет собираться у нас в январе, в смысле статистическая информация, сколько приняли крещения, сколько новых церквей появились. Вот поэтому пока что мой вот отчет о жизни братства такой более общий характер носит. Друзья, ну вот эти трудности или беды, которые посетили некоторые семьи или церкви, немножко о них скажу. Друзья, брат, за которого я рассказал, который утонул в республике Коми, зовут его Николай Котов. У него 7 детей, старшие дети уже семьи имеют, младшие еще нет. 5 назад у него умерла жена, вот, жениться он не женился, ну а теперь он погиб. Конечно, это переживание очень большое, друзья. Я виделся с детьми вот в тот день, когда им сообщили о смерти отца. Ну, конечно, скажу, это все пережить трудно. Когда у детей вопрос, а как теперь? Это очень трудно. Вот. Друзья, второй брат погиб, это полуостров Таймыр. Фамилия его Ломакин Виталий. Переселился он на Таймыр с целью служения. Переселился с женой, семьей. Значит, у него жена и 2 детей. Жена была в положении. Вот. И они трудились на полуострове Таймыр. Друзья, как случилось это, что он погиб? Значит, он был на моторной лодке. Лодка заглохла посреди реки. Он был один в лодке. Его товарищи были в это время на берегу. Там тоже была еще 1 лодка. И он начал заводить мотор, а мотор дал на полный газ. Мотор редко завелся, винт был в воде. Лодка дернулась, и он выпал из лодки. А лодка пошла. Вода была холодная, хотя был август месяц, но еще в воде лед был, льдины плавали. И он долго не продержался на воде и утонул. Интервал между первым и вторым случаем был всего 1 неделя. Сейчас жена, я звонил несколько дней назад брату, который ответственный там. Значит, родился вот 3-й ребенок. Вот, жена живет в доме родителей мужа. Ну, конечно, так сложно, друзья, переживания большие. Но, конечно, знаем, что Бог ошибок не делает. Это мы можем задавать, почему, Господь, это допущено. Не все нам понятно бывает. Знаем только, что Бог ошибок не делает. Бог так распорядился, определенно это лучше. Хотя по-человечески сказать, что к чему такая трата? Ехать на Таймыр, разве вам в Курске плохо жило? Жили бы себе в Курске. Кто-то скажет, друзья, так, вот поехал на Благовесие, вот и беду себе нашел. Кто-то оценит вот примерно так. Ну что скажу еще, друзья, это событие в Москве. Или возле Москвы поселок Любачаны. Друзья, собрано было 4000 человек на общение. Я на этом общении был. И что скажу, друзья? Конечно, власти ополчились очень жестко против этого общения. И делали самые жесткие попытки, чтобы не допустить. Были перекрыты все дороги буквально. Вот подъезды к этому. И даже там, где пешком можно было пройти, тоже было перекрыто. Ну так, по милости Господней, я скажу, что верующие же они не остановятся, раз наметили, значит, будут двигаться. Ну так на общение прорвались. Конечно, предыдущим вечером, даже ночью, был снят брезент с крыши. Увезли все скамейки, отключили электричество и воду и все прочее. То есть, решили запретить это общение. Ну, скажу, что, друзья, конечно, было трудно, хотя брезент натянули быстро. Брезент снимали, власти снимали брезент с 8 часов вечера до 2 часов ночи. Пригнали туда автокраны, вышки вот эти, корзина, знаете, там и специалистов нагнали, чтобы все это разбирать, эту установку. Разбирали до 2 часов ночи, кто-то даже говорил где-то до 3. Друзья, но когда мы собрались, то натянули брезент быстро. Брезент лежал в стороне на поляне. Вот братья попробовали один сначала натянуть над хором. Вот получается хорошо, и как кинулись. Буквально 20-30 минут брезент натянули полностью. Власти, которые разбирали, стали и говорят: слушай, мы на 2 часов ночи разбирали, они за 20 минут брезент натянули. Ну, друзья, скажу, так вот Господь помог, что было солнце, было жарко, но крыша над головой была, это уже было легче. Конечно, стоять приходилось долго, друзья, до самого вечера. С утра и до вечера общение проходило стоя. И никто никуда не уходил. Хотя вокруг палатки солдаты были, друзья, очень много было солдат. Несколько грузовиков приехали, и легковых машин, и автобусы были, друзья. Солдаты были вооружены автоматами, дубинками, противогазы почему-то у них были, бронежилеты были одеты. Ну, вот таким вот образом. Друзья, и поэтому кто от общения отлучался, вокруг были солдаты, их ловили сразу и уже не пускали сюда. Вот и поэтому, ну, не поэтому, наверное, а из любви к Богу и к общению, все стояли на месте, общение шло хорошо. Друзья, я некоторые интересные моменты хочу отметить. Электричество отключили, принесли 2 колонки. Одна колонка на аккумуляторе, а вторую параллельно подключили. Аккумулятор внутри колонки. И подключили это усиление. Ну, конечно, пришлось на полную мощность дать. Я братьям говорю: братья, самое много эти колонки будут работать 2 часа. То есть до 12 часов они не выдержат. Ну, вы знаете, до 6 часов вечера. Озвучивание работало до 6 часов вечера. Я убежден, друзья, что это было чудо, потому что я с такой аппаратурой сталкиваюсь постоянно. Это было чудо. И даже я во время проповеди эту мысль высказал, вернее, уже после проповеди, после молитвы, я эту мысль высказал. Говорю: братья и сестры, вот эта колонка должна была отключиться еще в 12 часов дня. Уже 6 часов вечера она продолжает работать. Вы знаете, поблагодарили Бога, когда общение заканчивали, помолились, сказали «Аминь». И колонка отключилась, звук закончился. Ну что скажу, друзья, воды не давали, еду не давали, даже детям не давали воду. Воду давали детям маленьким только во второй день. Вот, в первый день не давали ничего, поэтому общение, ну, оно получилось в посте. И слава Богу, получилось общение хорошо. Второй день было очень много покаяний, целый час люди каялись. Вот, солдаты, конечно, удивлялись, они смотрели на коленях, молятся, плачут. Хотя, скажу, друзья, очень многие солдаты слушали проповеди, были вокруг палатки, слушались проповеди. Кто-то откровенно так с жаждой слушал, а кто-то так, ну, старался прислушиваться, чтобы товарищам не дать понять, что он слушает. Ну, вот таким образом. Друзья, ну, можно ли сделать вывод, что это централизованное такое вот уже изменение отношения к братству? Трудно пока сказать на этот счет, насколько это централизовано. Хотя, когда мы говорили о том, что будем жаловаться президенту, то крупные чины, типа полковников, они сказали, это то, что мы здесь, это не без президента делается. Ну, вот таким вот образом. Через неделю в этой местности сгорел дом молитвы. Конечно, это еще одно переживание, тем более есть конкретные данные, что это был поджог, переживание для поместной церкви и прочее. Но все равно, друзья, Господь не оставляет. Господь дает силы, чтобы не унывать, и снова строить, и снова трудиться во имя Господне. Но я скажу, что буквально почти за месяц построили из кирпича дом молитвы в поселке Любачаны. То есть я уезжал в Америку, ну, видимо, не месяц, чуть побольше получилось. Я уезжал в Америку, друзья, я спрашивал там в Москве, говорю, как в Любачаны. Говорят, уже делают крышу. Делают крышу. Ну, и я скажу, слава Богу, друзья, у нас так вот получается, что несколько, целый ряд домов молитвы, которые сгорели в последнее время, ну, Господь дает на их место другие строятся. Например, в Архангельске деревянный дом сгорел, построили кирпичный. В Белгороде деревянный сгорел, построили кирпичный. В Любачане деревянный сгорел, кирпичный. В поселке Эльбан сгорел, построили. Недавно сгорел дом молитвы кажется, поселок Одинцово в Сибири, буквально за месяц до этого сгоревшего дома. Ну и что, конечно, друзья, трудно, переживания, по всему видно, что, возможно, это централизуется. Вот, это, возможно, это новые методы борьбы, вот с церковью дьявол ухищряется. Но, тем не менее, мы понимаем, что надо жить и трудиться. Тульский дом молитвы уже стоит, переделали все, стены, даже крышу пришлось переделать, потому что крыша потрескалась, вот, и пришлось переделывать. Но стены и крыша уже стоят, уже в Тульском доме молитвы начались отделочные работы. Вот, есть такое намерение, хотя кто-то говорил, может, январскую конференцию по благовестию сделаем в доме молитвы Тульском. Может быть. Может быть. Хотя я скажу, друзья, это как раз он взорвался, когда была конференция по благовестию в январе этого года. Ну, получается, за год, не знаю, посмотрим. Может быть, Бог даст такую милость, что и за год. Хотя я-то думаю так больше, что съезд, планируем, что будет в Тульском доме молитвы съезд. Ну и так очень многие трудились и трудятся, друзья, с разных концов. Вот в Туле работают. Например, в Архангельске дом молитвы строили братья с Кавказа. Группа ездила, работали. Из других мест тоже ездили, работали. И Господь благословляет, конечно. Ну что еще, друзья, скажу. Очень известное событие, которое много переживаний принесло народу Божию, это событие в Беслане. Немножко расскажу. Друзья, я в Беслане во время этой трагедии не был, я был в Беслане после трагедии. Ну что скажу, что там получилось так, что в школе были захвачены в заложники 1500 человек, вот, группой чеченцев. Вот, и, конечно, переживание это было очень большое, много людей там гибли каждый день. Но в конечном итоге... По сегодняшнему дню погибло 410 человек. Это очень много, друзья. Это появилось целое новое кладбище. Вот в некоторых семьях погибших по несколько человек получилось. Вот погибли ли там верующие? Друзья, значит, в Беслане там есть наша церковь, нашего братства. Она находится буквально недалеко, совсем близко к этой школе. Дети нашей церкви, они все учились в школе, где это событие произошло. Но Бог так усмотрел, что в позапрошлом году мы там открыли свою школу христианскую. И поэтому 1 сентября все дети пошли в нашу школу. Ни один ребенок не пошел в ту школу, где это событие получилось. Хуже дело обстояло, это там есть автономная церковь. Там тоже много людей, больше 200 человек. Вот, там ситуация была иначе. Там дети очень многие учились в этой школе. И поэтому в числе захваченных заложников оказались и взрослые, и дети верующие. Очень многих мы знаем лично, потому что в этой церкви мы когда-то очищение с Костюченко Григорием Васильевичем проводили. Очень многих знаем. Ну что скажу, друзья? Конечно, это было очень трудно, но немножечко я схему так нарисую. В спортзале сидели 1500 человек. Рассказывая те, кто там были, что даже ноги вытянуть было невозможно, так плотно все сидели. Специально с потолка свесили гранаты. Гранаты такого устройства, что от прикосновения она взрывается. И гранат очень много висело, поэтому если кто-то пошевелится и зацепит гранату, значит произойдет взрыв. По этой причине люди все сидели смирно, боясь пошевелиться. Ну, например, один верующий мальчик сидел, у него вот так вот висели две гранаты. Он просидел трое суток. Конечно, трудно было очень. Ну, что скажу, друзья, что среди верующих есть погибшие. Ну, в частности, семья пресвитера, жена Белла и дети были в школе в это время, оказались захваченными. У него погибло, два ребенка погибли, один ребенок, мальчик, оказался раненый в глаз. Ну, глаз потерял. Друзья, у брата, родного брата пресвитера, зовут его Таймураз Тотиев, жену Рая зовут. У них пятеро детей. Жена и пятеро детей все оказались в школе захваченными. Вот, четверо детей погибли. Вернулась только одна девочка. Но мать и девочка вернулись. Ну что скажу, друзья, конечно, Ну, это трудно передать размер такой беды, которая вот эту семью посетила. Ну, что еще можно сказать? В одной семье погибла мать и сын. В одной семье мама с двумя мальчиками была в школе, отец с одним мальчиком не успели прийти в школу, оказались на улице. Один мальчик, звали его Артур, получил осколок в голову. По всему было видно, что он умрет. Он маме говорит: «Мама, я умру, ты брось меня, ты спасайся с Марком. Может быть, вы хоть живые останетесь». Друзья, мама с Марком, они решили притвориться убитыми. Она говорит: «Я Марку говорю: Марк, давай сейчас притворимся, как будто нас убили. Может быть, мы живые останемся». И вот среди трупов они пролежали сутки почти, друзья. Пролежали, как будто убитые. Мальчик примерно первый-второй класс, он лежал без движения сутки, как будто мертвый. Она говорит: к концу суток уже, говорит, сознание отключаться начиналось. Ну, забывалось. Потом слышу, как будто сквозь сон, пульс надо у них проверить, может, они живые. Она говорит: я подумала, ну все, сейчас пульс проверят и убьют нас. Вот, ну это уже были российские солдаты, проверили пульс, живы. Вот они остались живые. Вот один муж верующей сестры, его заставили выбрасывать с третьего этажа трупы мужчин расстрелянных. И он выбрасывал трупы, ему сказали: последнего выкинешь, тебя пристрелим и тебя выбросим. И он, когда выбрасывал последнего, выбрынул вместе с ним. Ну, остался жив. Там была труба, по нему стрелять начали. Он спрятался в эту трубу большую, бетонную. Остался жив. Ну, вот такие ситуации, друзья. Посещали мы и семьи неверующих. То есть мы с пресвитером Краснодарской церкви, вот с Лизовским Валерием Павловичем, мы были в Беслане. Посещали семьи, материальную помощь оказывали. Вот собранную там, в России, и здесь тоже собирали, вот в Америке некоторые церкви. И мы, оказывая помощь, мы посещали и семьи неверующих. Тоже очень много беды и в неверующих. Ну, например, были мы в одной семье, погибли мать и отец. Остались трое детей, сироты, родители оба погибли. Ну, вот такая ситуация. Ну, и подобных ситуаций много очень, друзья. То есть люди пережили большую беду. Конечно, по всему миру молились, вот особенно за верующих молились, друзья. Вот мы были в доме Таймураза, где погибло четверо детей, друзья. Конечно, пятеро детей было, только одна девочка. Вот смотришь на нее и на родителей. Ну, жалко очень. Кажется, как это можно пережить теперь? Ну, они говорят, друзья, мы были в тот вечер, когда они получили известие о том, что еще трое детей погибших. То есть они одну девочку похоронили, нашли ее в школе, а троих детей не могли найти. И потом из Ростова, там, где определяли опознавание вот трупов, оттуда позвонили. При нас был звонок и сказали, что еще трое детей там находятся. Ну, что я скажу, друзья, конечно, они сами говорят, что если бы не Бог, то это пережить невозможно. По всему видно, что по молитвам верующим Бог нас утешает, поэтому как-то это горе вот так вот, ну, переживаем. Друзья, один маленький штрих. Беседовали мы с верующими и с неверующими. И вот по свидетельству неверующих, они говорят, верующие вели себя очень хорошо, вели себя мужественно, утешали, призывали молиться. Ну, рассказывают, что там весь зал молились люди. Очень хорошо себя повели дети верующие. Ну, например, маленький мальчик и девочка, родные брат и сестра. Они на листках бумаги писали молитву «Отче наш» и раздавали среди неверующих, раздавали, чтобы неверующие молились. Даже так вот стена, у меня фотографии есть, венки стоят у стены сейчас в этом зале. И возле одного венка лежит молитва «Отче наш», детской рукой написанная. Они писали 3 дня, писали молитву «Отче наш» и раздавали среди неверующих. Все 3 дня. Ну, что скажу, друзья, и мальчик, и девочка погибли, они не остались живы. Один мальчик воду носил, воду не давали, вот он маленький был, и поэтому у него была возможность пробраться туда, где были боевики, кружечкой пластмассовой воду черпал, прятал вот так, приносил, и кому было особенно плохо, он воду давал. Тоже этот мальчик погиб. Ну, вот такие вот ситуации. То есть неверующие говорили, что дети верующие себя повели очень хорошо, очень хорошо. Ну, что скажу, друзья, так вот мы живем спокойно. мирно, ніхто нас не трогає. Так же точно город Беслан, я там часто бываю, друзья, в этом городе. Я скажу, это один из спокойных небольших городков Северной Осетии. И люди спокойные и радостные пошли в этот день в школу. И не ожидали, что придет беда. Друзья, я так вот понимаю, спокойно, мирно мы живем, как ни в чем не бывало просыпаемся, идем на работу, зарабатываем деньги, идем в собрания. А что будет с нами сегодня или завтра, мы не знаем. Беда может прийти неожиданно. Мы должны быть готовы, чтобы правильную позицию в любых ситуациях занимать, как верующим. А может быть, Господь завтра церковь позовет. Мы должны тоже быть готовыми к тому, чтобы Господь позвал нас к себе, чтобы быть в числе восхищенной церкви Иисуса Христа. Ну, вот такая ситуация. Это то, что в Беслане. Ну, напряжение на Кавказе, оно остается, напряжение, вот по причине этих военных конфликтов. Но, тем не менее, трудности есть определенные. С передвижением по этим республикам трудности, с пересечением границ, с благовестием трудности. Но все равно Господь помогает, и труд как-то совершается. И что скажу, друзья? Конечно, нуждаемся в молитвах о служении благовестия, нуждаемся в молитвах в связи вот с домами молитвы сгоревшими, вот, и с трудностями всякими прочими. В молитвах нуждаемся. И чтобы Господь давал благодать и дальше держаться узкого пути. Потому что искушения, обольщения, их много. Не только здесь, но и там тоже. Чтобы нам держаться узкого пути. Пожалуйста, какой у вас вопрос? Ужесточаются ли государственные законодательства по совершению служения в бывших союзных республиках? Нет ли запрета государственных законов проводить служение в незарегистрированных общинах? Значит, друзья, законодательства в союзных республиках, они на сегодняшний день достаточно жесткие. Это в Белоруссии и это в республиках Средней Азии, как Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, и в Казахстане. Там законодательства эти, они очень сложны, кажется, ужесточать их некуда. Хотя в Беларуси, друзья, таких реальных притеснений верующих, в смысле в соответствии с действующим законодательством, этого не наблюдается. Ситуация в Казахстане, друзья, например, ну сейчас стала немножко полегче, чем было полгода назад. То есть законы не отменили, но эти законы плохо работают. Хотя в некоторых местах суды прошли, ну в общем-то максимально, чем могли наказывать, это штраф. Это штраф. Ну, что скажу, друзья, что... То есть, в сторону ухудшения законодательства не вырабатывается. Известно только по России, друзья, что Дума сейчас работает над законом о свободе совести. И на рассмотрение Думы был предложен, ну, в частности, в новом законе такой параграф, что совершенно исключить существование в России сектантство и религиозный экстремизм. Совершенно исключить. И внизу пояснение, что такое секта. Секта – это часть верующих, отделившаяся от основной конфессии. То есть, по сути дела, наше братство подходит под такой формулировке, под этот параграф, друзья. Ну, примет ли закон, будет ли принят этот закон или нет, мы не знаем. Но, по крайней мере, если он будет принят, то этот закон... Ну, он будет однозначно против нас. Вот таким вот образом. Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка. Она сделала, что смогла. А также вы познакомились с информацией о благовестии в бывших союзных республиках и о событиях в Беслане. Если у вас появились вопросы или вы хотите высказать ваше мнение о наших радиопрограммах, то вы сможете звонить к нам по телефону 503-257-2193.